Глава 3. Доложить по прибытии. Надежный дизель по-прежнему ровно и спокойно раскручивал валопровод, передающий силу машины винтам, которые все дальше и дальше уносили меня от прощальной архаической крымской мглы, от рукотворных памятников Херсонеса и Инкермана, от причудливых абрисов диких обрывов мыса Айя и Фиолента. Судно несло меня сюда, на юг, где, несмотря на перемены погоды, круглогодично что-нибудь расцветает, наполняя воздух густыми ароматами. Они чувствуются даже с воды. Чист морской воздух, идеально чист, нет в нем выхлопов и химических ядов. Хоть какая-то польза от нашего цивилизационного провала. Хотелось бы узнать, а теперь мировые зеленые движения типа Greenpeace радуются? Ведь наверняка какие-то активисты остались в живых. Как им все это по сердцу? Сохранились ли приоритеты незыблемыми? Я поднялся в рубку Салехарда, когда увидел Адлерский маяк. Да, давненько я не подходил к этим берегам с моря. Ощущая нешуточное волнение, прислушался сам к себе. Неужели настолько соскучился? Отсутствовал-то всего ничего, надо же. Сердце подрагивало, эмоции переполняли. Наверное, слишком много событий произошло за время командировки в Крым. Целый жгут нервов сжег. Шкипер тоже глядел на один из старейших черноморских маяков, что до сих пор стоял на территории пляжа Чайка, рядом с пляжем санатория Южное Взморье. Внешне ничего особенного. Анапский маяк, например, поинтереснее видом будет. Адлерский маяк — это 11-метровая башня, подающая судоводителям световые и радиосигналы. Естественно, он нанесен на все морские лоции. Его хорошо знают капитаны судов, ходящих по Черному морю. На набережной он незаметен, да и стоит чуть в глубине. Я несколько раз проходил мимо. Внешне ухоженный. Видно, что за ним присматривали. Территория огорожена, запретная зона. Объект принадлежал Министерству обороны. Там чисто, никакого мусора или старой краски, повсюду красивые пальмы и плодовитые персики. Башню маяка венчает смотровая площадка. Однако туристы на нее попасть не могли, им оставалось любоваться на этот благоустроенный участок, сидя в одном из ресторанчиков неподалеку от маяка. Первый раз я оказался рядом с ним однажды вечером. Это лучшее время для посещения набережной, когда солнце садится за линию горизонта, утопая в море, но оставляя небо и воде огненно-золотистые всполохи. Именно такой фон наиболее выигрышно подчеркивает очертания маяка, который, кажется, аккумулирует этот волшебный свет, отдавая его ночью огоньками-сигналами. Нонсенс. Нет ни одного указателя, свидетельствующего о том, что рядом находится поистине исторический объект. Только маленькая табличка, которую не так-то просто разглядеть. «Самый старый маяк в России», — важно заявил Василий Семенович Будко, по привычке разглаживая усы, — «был построен в 1898 году и до последнего времени действовал. Дальность видимости — 13 миль». «Когда ты успел узнать?» — удивился я. «Успел, вот». «Это вы, молодые, сплошь лентяи и остолопы», — с удовольствием объявил шкипер. «Ведь в прошлом веке республики Закавказья что сделали? Вспомни». «Чего задумался, молодой? Провозгласили себя суверенными, понимаешь, государствами. Границы России сразу изменились, и в результате всех этих исторических перемен маяк оказался самым южным в стране». «Неужели ты, по примеру шефа, в библиотеку ходил?» «Зря скалишься, Санин. Мы люди серьезные». Он легонько хлопнул ладонью по крышке выдвижного ящика. «Есть лоция и пометки к ней». В просторной, не сравнить с той, что была на Тунгусе, ходовой рубке Салехарда, капитан чувствует себя как дома. Порой опасаюсь, что по прибытии он решит тут жить. А что, оборудует каюту, протянет с причала электричество или просто поставит у борта экономичный генератор. Потом хрен на берег сгонишь. Шкипер перешел на другой уровень, словно со старенького бортового КамАЗа пересел на импортный магистральный тягач. Тут все его. Вот его и все тут. Человек-пароход. «Хорошо бы и нам его запустить», — позволил себе помечтать шкипер. «А смысл? Некому светить маяками, разве что тарелкам семафорить», — развел я иллюзии. «А то ж. Подожди-ка. Что ты мне хмарь в голову заносишь? При чем тут тарелки? Обживемся, начнутся регулярные рейсы в Крым и обратно. Глядишь, и с Абхазией завяжемся, развернется морское движение. Да и к прибрежным общинам проще морем пробираться, чем асфальт колесами мять. Каботаж называется. Очень малый каботаж». «Каботажик», — хихикнул я. «Не вечно же нам с инопланетным зверьем воевать», — У них сил тоже не так уж много», — пожал плечами Будко. Счастливым образом первая линия застройки Адлера практически не пострадала. С моря не видно следов пожарища и обрушений. Никого нет на набережной. Кажется, что все люди просто спят. Устали. Или же можно представить, что в Сочи вдруг приключился очень-очень глубокий несезон. Даже краснополянские лыжники не заехали. Но ничего страшного, товарищи. Пройдет всего пара недель, и отдыхающие обязательно подтянутся. Рестораны привычно зазвенят посудой и зачадят дымом жаровин. Легкая курортная музыка волнами разбежится вдоль берега. Под утренним бризом захлопают полотном раскладывающиеся козырьки. Набережные и пляжи оживут. Эх! Не оживут. Со временем, может, и удастся запустить. Уже без веселья буркнул я. Пойду я, Василий Семенович. «Давай, милок, ступай к пулемету. Хоть и подходим, а так будет спокойней». Я на самой корме. Санек Ребрий на баке. Дежурим возле боевых постов, где на хитроумных турелях смотрят в небо тяжелые пулеметы КПВТ. Моя турель стоит сразу за надстройкой. Фабричная конструкция, штатная, между прочим. У Александра турель почти на самом носу. Это станок кустарного производства. Не совсем удобный, нужно будет кое-что переделать. Отдыхают корабельные стволы. Вот бы весь остаток пути так же прошел. Пришлось нам пару раз пострелять. Повоевали возле Геленджика, куда довернули для попутной разведки. Этот район был интересен всегда. А уж тем более сейчас, когда со стороны Новороссийска к бухте не пройти. А со стороны Джубги всегда можно ожидать сюрпризов от туапсинских. К сюрпризам я был морально готов. А вот к блокаде со стороны Тамани — нет. Там и встретили стаю НЛО, почти у берега. Корабли пришельцев редко отлетают далеко в море, нет у них там интересов. Скоротечный бой с попыткой захода на нас сразу трех тарелок длился примерно 10 минут. Стороны потерь не понесли. Но даже такая короткая стычка позволила проявить сильные и слабые стороны использования в противовоздушной обороне пулеметов Владимирова. Судовая роль Данила не изменилась. Большую часть рейса он провел в машинном отделении. Эта работа для него привычна с Тунгуса. Вот пройдем маяк, который с каждой милей становится все ближе. Потом проскочим мимо устья Мзымты, а там покажется родная гавань Имеретинского морского порта, укрытая от штормов, надежная. Когда-то здесь начиналась зона особого пограничного контроля. Впрочем, отдыхающие об этом по большей части не догадывались. Настоящая работа кипела подальше, в русле пограничной реки Псоу, где был расположен пункт наблюдения. Границу служивые оберегали как со стационарных вышек у берегов, так и с помощью патрульного комплекса УАЗ-Патриот Акапи, который, по сути, является мобильной версией классического поста технического наблюдения. Один такой джип оказался у нас, все никак не можем его освоить. А вещь хорошая. Приборная дальность комплекса до 15 километров. Акапи имеет радар и оптико-электронный модуль, который может работать и в инфракрасном режиме. Внешне этот хитрый автомобиль никаких отличительных черт не имеет и поэтому не привлекает к себе особого внимания. В акватории пограничный режим обеспечивали сторожевые катера второго ранга. Это мне тоже шкипер рассказал. На катерах погранцы гоняли наиболее отважных отдыхающих и местных жителей, что поборзей. Дело в том, что в погранзоне к маломерным плавсредствам, в частности к надувным лодкам, предъявлялись особые требования. Граждане, приезжающие в Большой Сочи на отдых, чаще всего и близко не были знакомы с требованиями законодательства в пограничных районах и нередко оказывались невольными нарушителями. А закон требовал по прибытии в пограничный город ставить привезенные с собой или приобретенные здесь лодки на учет в ближайшем пограничном отделении Дагомыса, Лазаревского или Адлера. Беспрепятственно находиться на воде, заниматься любительской рыбалкой или же просто отдыхать люди могли на расстоянии, не превышающем 2 морских миль, если в судовом билете нет особой пометки. Так что напрасно наивные, романтически настроенные головы думали, что одной из душных южных ночей смогут отправиться под веслами в самовольное плавание с девушкой. Парочки ловили и наказывали. «Да, надо идти, хватит шланговать». Признаюсь, мне очень хотелось остаться в рубке. Нет, не потому, что тут тепло. На море стоит комфортная погода, а одежда на мне подходящая. Просто сейчас лучше оказаться ближе к событиям. Возможным, отмечу, пока что ничего нового не происходило. И горизонты чисты, и эфир не беспокоит. Жаль, что пулемет не удалось установить на рубке, повыше. Черт, в конце концов я и с мостика могу следить за воздухом. Вниз успею сбежать за несколько секунд. Тут 10 метров до поста. Нет, пост есть пост. Пойду, чего теперь делать? Вздохнул я в который раз, еще надеясь, что найдется какой-нибудь железный повод остаться. Понял, что страдаю напрасно, и не преминул зловредно добавить. Жаль, что у тебя радар не пашет. Вот поэтому и приходится стоять на палубе. Судовой радар Фуруна — штука хорошая, конечно, если находится в умелых руках. А если в кривых? Наш шкипер не приспособился к такой технике. Сразу после выхода из Феодосии принялся гонять прибор на разных режимах, стараясь раскачать его побыстрее, и в итоге намертво подвесил систему. Радар по-прежнему работает, антенна в исправности, крутится, но в итоге на терминале ноль информации, там вытанцовывает разными красками какой-то сюрреализм. Теперь придется перезагружать или перепрошивать устройство, изучать наконец-то пухлую инструкцию, но это нужно делать на берегу. «Зачем такие сложные вещи создавать, скажи?» Довольно странно отреагировал на мое напоминание шкипер, пару раз стукнув костяшками пальцев в подволок, над которым и была смонтирована стойка с вращающейся антенной радара. «Понятнее людям надо технику делать, проще. У меня ведь на Тунгусе тоже Фуруна стояла, так простая же, как вальник. Вот как надо. 5 кнопок, 4 лампочки, да экранчик с ладошку, все. Нет, обязательно нужно усложнить, накрутить примочек, заморочить трудовому человеку голову. Я, между прочим, тоже по молодости был рационализатором и изобретателем, грамоты имел. А об людях думал завсегда, не мудрил». «Нет, старый, не получится у нас беззлобно поболтать. Служба». Однако добрые духи старого Адлера смилостивились и предоставили мне тот самый железный повод. «Гляди-ка, Гош, локатор на берегу крутится. Чудеса какие!» — неожиданно заорал дед, хватая со стола большой черный бинокль из числа тех, что принято называть морскими. «Где?» — на ходу развернулся я, чудом не споткнувшись на пороге уже открытой двери крыла мостика. Перед мандарином, где пограничники раньше стояли. «От холера! Ожил! Сам посмотри!» — радостно ответил дед, и не думая протягивать мне оптику. Я знал, где лежит запасной бинокль, и быстро накинув кожаный ремешок на шею, через пару секунд уставился на берег. «Ай да, Игорь Викторович, ай да начальник! Службу запустил!» «Вижу, Василий Семенович. А не чужие ли это?» «Типон тебе на язык, молодой, откуда чужим на набережной возле самого устья взяться?» «Что же, наш не совладают, что ли?» «Совладают». «Я на крыло. Оттуда гляну». Никаких плавсредств на пляже маяк и около видно не было, так же, как и людей поблизости. Но давно заброшенный радар действительно работал. Похоже, не одни мы обрадовались. Динамики, врезанные под решетки в боковые панели штурманского столика, ожили, пару раз пшикнули, следом пропищал зуммер радиовызова. «Пф! Гранит вызывает Салихард». «На связи, Салихард!» Пару раз кашлянув в сторону, откликнулся шкипер в настольный микрофон. «Чьему вызову я должен обрадоваться?» «Говорит старшина вновь организованного пограничного наблюдательного поста Адлер. Так теперь будет. Василий Семенович, давайте познакомимся. Я Владлен Нилович Агеев, старший мичман Вечного Запаса. Сейчас призванный, так сказать, товарищем Залетиным на действительную службу». «Очень приятно», — расплылся в улыбке Будко. «Судя по имени человек нашего, революционного еще поколения, я прав?» «Так точно, Василий Семенович, не из молодых». На сердце сразу стало легко и светло. Интереснейшие времена настают. До этого мы только и делали, что собирали одиночек, семьи и крошечные общины воедино, то и дело уговаривая их покинуть хоть и насиженное, но опасное место, и переправляя согласившихся в устье Мзымты. Именно так возможно выжить. В сообществе. Наверняка за время нашего отсутствия община пополнилась новыми людьми. Однако, если раньше Залетин пытался расселить новеньких в буквальном смысле рядом, в домах на набережной по соседству, то теперь начался обратный процесс. Небольшие кластеры занимают наиболее удобные, рационально расположенные здания на относительно безопасном удалении. И стратегия обороны анклава поменялась. Упор теперь делается не на защиту глухих периметров, избранных дворов, а на плотное патрулирование группами с постепенным увеличением количества экипажей и плеча патрулирования. Кстати, именно таким образом организована жизнь в Крыму. У них есть чему поучиться. И вообще, нам, крымчан, еще догонять и догонять. В последний раз шкипер связывался с берегом, проходя мимо вотчины Сашки Доценко. Рация у них ого-го, антенна стоит в высшей точке местности. На крыше главного корпуса сигнал отличный. Сеанс вел Данька. И у них с берегом состоялся короткий, полууставной радиообмен со вступлением в стиле. «Хьюстон! Чё? Через плечо! У вас проблема, вы проспали!» Затем операторы разговорились. Наш так даже разболтался больше меры, и староста лично примчался на скоростном катере, чтобы поприветствовать, но потом захотел еще и полюбопытствовать, и поэтому сопровождал сухогруз до Бочарова ручья. «Это ваш локатор вертится, Юлою?» «Наш, родной, новорожденный. Пару дней назад запустили, теперь контролируем. Визуальный контакт устойчивый. Радио на четверку». Я с огромным удовольствием слушал неторопливо этот радиообмен ветеранов, проводившийся хоть и не по форме, но зато от всей души. Искренне, по-людски, как наверняка характеризовал бы его сам Будко. «Поди давно нас ведете?» «Светитесь на мониторе, как сверхновая», — хохотнул эфир. «Дак контейнераж на палубе». «Знаем, знаем», — перехватил очередь комментария Агеев. «Подходите спокойно, Салихард. Акватория чистая, в воздухе посторонних нет, сегодня наш день». «А что, залетают, Владлен Нилович?» — озаботился шкипер, значительно посмотрев на меня, а потом на баковый КПВТ. «Случается, скрывать не буду. Бойцы от реки их отгоняют. Да и мы тут не плашаем. Нашел я по случаю старенький ДШК. Приспособили старичка. Завалили одну летучую посудинку». «Чудные дела ваши, находчивые жители Черноморского побережья Кавказа. Где, интересно мне знать, отставной старший мичман может по случаю найти крупнокалиберный пулемет, пусть и устаревшей модели? Ждем средств усиления, на вас вся надежда». «А то! Уж мы усилим!» Услышав такое, шкипер Салихарда надел и профессионально, безупречным движением поправил капитанскую фуражку. Да не белую пошлую с пластмассовым крабом, сшитую турками для наших бздыхов, а форменную военно-морскую. Будко приосанился, придвинулся ближе к скошенному внутрь рубки стеклу, затем напыжился, будто капитан Врунгель, и гаркнул. «Везем кое-что подходящее. Пока что военная тайна». «Понимаем, как же. Служба». Вежливо откликнулся погранпост. «Вот что, Василий Семенович, как только ваш суперкарго груза береговым сдаст, так уж не обессудьте, добро пожаловать в мое хозяйство. Чувствую, нам будет что вспомнить». «Да отчего ж не принять такое роскошное приглашение, уважаемый Владлен Нилович? С хорошим человеком распить самоварчик чая я завсегда готов. Вы как, любезный, водочку ледяную пользуете?» Продолжая полностью игнорировать правила радиообмена, боевые старики быстро находили общий язык, забиваясь на вечер. «При здоровье еще, Василий Семенович! Могем! Тогда до встречи на берегу! Конец связи!» Туршкипер решил использовать удобный момент на 100%, предстать перед будущим собутыльником в максимально выигрышном свете и доиграть мизансцену до конца. Бесцеремонно отодвинув меня в сторону, капитан сухогруза в полном параде вышел на левое крыло, выстроился у лееров и, обернувшись, небрежно бросил. «Я через 15 секунд руку подниму и помашу медленно в приветствии почетном. А ты в это время посигналь от души. Смотри, не подведи, Егор. Не испорти мне ритуал, это ж флот». «Сделаю, Василий Семенович». С видом первооткрывателя, обведя берег острым взглядом, бодрый старикан словно случайно натолкнулся взглядом на антенну берегового радара. Высоко поднял правую руку, а я синхронно включил ревун. «Бу-у-у-у!» Низкий рев, сила которого улетела в горы, тем не менее частично отразился от силуэтов строений первой линии и мраморной облицовки набережной, породив красивое, пусть и немногократное эхо. К моему удивлению, в ответ тут же пару раз резко и противно квакнула сирена пограничников. Испытав настоящий катарсис, шкипер повернулся ко мне, подкинув пальцем фуражку, быстро вытер пот со лба и эмоционально постучал кулаком в ладонь, не имея слов для выражения своей капитанской радости. Ну и слава богу, приехали вроде. Дома. Воды Мзымты, вопреки ожиданию, были светлы, без осенней глинистой окраски. Всего одних безветренных суток сухой погоды хватило, чтобы последствия проливных дождей смыло в море. Река текла спокойно. Вынос был почти незаметен, и лишь береговое течение, выстраивающее воду кривым конусом с мелкими волнами, выдавало границу соленого и пресного. Я пожалел, что на берегу Адлера не сохранилось остатков старинного укрепления, поставленного здесь первыми русскими воинами во времена Бестужева-Марлинского. Еще вчера, глядя в последний раз на неплохо сохранившуюся громаду генуэзской крепости в Судаке, подумал, что эти потрескавшиеся от времени камни, обладая неспособностью к записи, могли бы подсказать мне, что с нами будет дальше. Ведь перед ними бесконечной чередой сменялись волшебные крымские вечера и рассветы. Они видели медленное качание в бухте и быстрый проход вдоль берега множества кораблей, всполохи взрывов в морском мареве, огни страшных сражений, выбивающихся пламенем из-за туч. Много всего зафиксировали старые крепости. Стройки новых сооружений и сносы ветхих построек, дефиле толп отдыхающих и перебежки парочек, разговоры людей, их поступки, успехи и неудачи. Накопив такой материал, можно помогать с прогнозами. Пожалуй, что-то могли рассказать и вынесенные штормами к берегу суда коммерческого флота. Таких печальных памятников везде хватает. Вот только подходить к ним близко не рекомендуется. Многие из кораблей еще не успели найти устойчивое положение на грунте, в котором им предстояло долгие годы распадаться на проржавевшие куски металла. Корпуса запросто могли в любой момент лечь на бок. Да и не хочется подходить. Страшные они. Глаза мои неотрывно осматривали пространство за кормой, и не только в поиске движущихся незнакомых, либо заведомо опасных объектов целей. Мир земной в равной степени и в любом состоянии достоин неспешного созерцания и последующего разумного действия. Я, признаюсь, больше созерцатель, чем активный деятель. А вот Игорь Залетин, наоборот, человек дела, его стезя – действие. Безактивная жизнь для него неприемлема. Да ему вообще сейчас скучно. Рутина, текучка, вокруг не происходит ничего экстраординарного. Хотя тяга Гарика к фотографированию летательных аппаратов способна отчасти опровергнуть это утверждение. Нет, не подумайте, и я готов действовать, когда это нужно. Но, как мне представляется, именно вдумчивое созерцание – основа проверки того, что ты вычитал в книжных описаниях или представил в мыслях. Так ли действительно выглядит этот пейзаж? Такие ли ассоциации вызывает эта панорама? Правы ли были очевидцы? Мы постоянно дополняем впечатления друг друга. Так и создается целостная картина мира, даже если он переживает непростые времена. Мощный звук судового сигнала опять разрезал тишину. Шкипер сообщает берегу, что собрался финишировать сходу, без метаний. Но и голову Будко от радости не теряет. На циркуляцию бравый капитан начал заходить по большому радиусу. Сухогруз «Салихард» — пароход серьезный, хоть и младшенький в классе себе подобных. Он моложе, компактнее, говорят, чуть помореходнее и несколько иной корабельной архитектуры, чем бывшие соседи по Балаклавскому пирсу. Чтобы безопасно войти в створ большой, вытянутый вдоль берега марины Нижнеимеретинского порта, Василий Семенович откатился далеко к юго-востоку. Там неторопливо развернулся и только тогда прицелился. Маячки, установленные на оконечности бонов, мигали сигналами, приветливо встречая новый корабль. Шкипер, при содействии вызванного на помощь в заходе и швартовке Саньки Ребрия, вел переговор с диспетчером порта. Данила в этот ответственный момент находился в машине, а я уже с бака следил за береговой и воздушной обстановкой. Высокие бетонные стены заграждения скрывали суда, стоящие в марине, и поэтому мне была видна только часть надстроек да неподвижные мачты в гавани. Залетин рассказывал, что когда он забивал здесь место для будущей общины, подбирал под себя участки и все, что на них находилось, взламывал мини-отели и вместе с Будко варварскими способами вскрывал замки служебных помещений порта, марина была пуста. Полторы дюжины больших белых катеров и дорогущих яхт-миллионеров, отдыхающих на Красной Поляне, в пятизвездочном Рэдиссоне и других пафосных отелях, расположенных вокруг Олимпийского парка, разбежались кто куда. В первые же дни пронесся пугающий слух, что вот-вот начнется сухопутная операция, и на мирные сочинские земли ринутся полчища не то грузин, не то турок. Со временем марина стала наполняться новыми постояльцами. Поиск и буксировку в порт захваченных судов поручили шкиперу, и он с превеликим удовольствием примерил на себя костюм пирата. Для начала старый корсар обшарил ближайшие к Адлеру участки побережья. Время, говорят, было дурное, но веселое. Мужики стаскивали сюда все, что подвернется под руку, включая бесполезные прожорливые скутеры. Затем пришло понимание, включилось рациональное мышление, и они начали планово искать не весьма красивое и некогда крутое, а действительно пригодное к использованию. Так появилась парочка небольших рыбацких шхун. Затем к причалу встали две парусные яхты. И тут выяснилось, что в составе уже немалой к тому времени общины не нашлось ни единого человека, умеющего ими управлять. Ни одного. Ведь интернет исчез, термин «погуглить» начал быстро забываться. Я и сам, помнится, был гораздо блеснуть почерпнутыми из чужих сетевых выкладок знаниями, тут же вылетающими из головы, стоило мне только закрыть ноутбук. Стеньга, бегущий и стоячий такелаж, Брамс или, конечно, Бакштаг по заветам Грушинского фестиваля авторской песни, звеневший как первая струна. С экспертами в помельчавшем мире стало слишком плохо, в любой сфере и отрасли знаний. Для будущей хроники Анклава стоит отметить, что вообще-то парусных яхт было три. Данька рассказывал, что первая была самая большая и красивая, и ее бездарно угробили. Опыта у начинающих пиратов было еще маловато. На буксир бесхозный трофей взяли как-то неправильно. В результате неуверенных и очень нервных эволюций шкипер на приличной скорости шарахнул дорогой корпус о портовый бетон, и парусное судно было успешно затоплено на внешнем рейде. Какое-то время из воды торчала мачта. Позже символ позора спилили. Неуемные мальчишки принялись нырять в романтическом поиске сокровищ, которые непременно должны были остаться внутри яхты. Дело чуть не закончилось несчастным случаем. Тогда Залетин запретил детям даже приближаться к ней под угрозой публичной порки. Так что сокровища все еще ждут своих дайверов. Самая значимая операция была проведена совместно морской и сухопутной группой буквально за полторы недели до моего появления тут. Тогда, после тщательной разведки и долгой подготовительной работы, Залетину удалось увезти из Туапсинского района три плавучих наливника, три баржи с емкостями, наполненными соляркой и бензином. Все прошло почти гладко. Один человек из наших был легко ранен. Тамошнее бандитское подполье, как называет их дед, большой угрозы не представляет и реальной силы не имеет. Час, когда их расколотят или выдавят за перевалы, неумолимо приближается. Потому что нам это нужно. Крайне необходимо взять под свой контроль все топливные терминалы района. Бандюки, пару раз получив по зубам, уже прекратили попытки соваться в нашу сторону. По косвенным признакам и разрозненным данным, у них там вообще нестабильно. Ругаются они между собой постоянно, грызутся до крови. Добровольно в такую общину никто не пойдет, только из-под палки. Нет у них пополнения, особенно людьми работящими, толковыми, умеющими восстанавливать и строить. Поэтому ни одно из по-настоящему криминальных сообществ в новом мире выжить не сможет, я в этом убежден. А по мелочам все мы в той или иной степени сейчас криминальны, если читать наши действия под сверку со старыми законами мирного времени. Что-то из плавающего постепенно разбиралось, что-то чинилось, сберегалось впрок. Вот сухогруза до сих пор не было ни одного, Салихард будет первым. Но настоящей удачей, безусловной личной победой, Будко считает захват и доставку из Грузии старого сторожевого или пограничного катера турецкой постройки, который он смог душной южной ночью подрезать в опустевшем поте. Это настоящий военный кораблик, угрюмый, даже злой с виду, этакий грозный малыш-коротыш, крашенный шаровой краской. Вот только вооружение с него снесли, и поэтому беззащитный морской вояка до сих пор скучает в бездействии у причала. Даже имени пока не дали кораблю. Однако все прошло успешно. Мы кое-что подвезли, и теперь недолго осталось сторожевичку бездельничать в спокойствии за бетоном. Скоро поставим на него крупнокалиберные пулеметы. Моторки и легкие катера не коллекционировали. Баловство это. Да и не нужно чистить побережье полностью. Пусть люди пользуются. В самом дальнем углу у берега стоит моя верная харизма. Посудина хоть и прожорливая, зато скоростная, как самолет. Хорошо все-таки, что мы не на ней отправились в Крым. Вон как обстоятельства сложились. Пришлось бы тогда не Тунгуса оставлять в Балаклаве, а ее. А я к этому не готов. Мне любимый морской катер очень дорог. Жизнью ему обязан. «Санин, меняй позицию. Смотреть по правому борту. Ребрий, по левому. Живей, матросы. Наблюдать!» Нервно скомандовал громкоговоритель на надстройке, и одновременно небольшая рация у меня на поясе. «Принял!» — Откликнулись мы почти одновременно. И чего так волноваться? Погода отличная, небо почти чистое. К востоку раскинулись, навечно закрыв горизонт, огромные горные вершины Красной Поляны, ледяные зубцы которых на закате будут тлеть последним даром ныряющего в море солнца. Первое время мне с непривычки казалось, что исполинские камни главного Кавказского хребта находятся достаточно близко от берега, а к вечеру начинало казаться, что они странным образом приблизились. А еще они представлялись полностью безжизненными. Это первое, даже несколько мистическое впечатление прошло, когда я с разведгруппы попал в район Казачьего Брода и вблизи увидел горы во всей мощи буковых зарослей, в кипении Мзымты, зажатой гранитной тесниной, в бешеном разнообразии животного и растительного мира. И стало понятно, почему именно здесь древние люди так долго жили возле огромной пещеры. Здесь, а не у моря, где все так красиво и уютно для нас, людей пока еще цивилизованных. А зелень разрослась. Странно, хотя ее и раньше не особо изводили, старались оберегать. С нашей катастрофой растительность ожила, словно освободилась от пут, обрела новые силы. Близлежащий парк южной культуры буйствовал красками даже в преддверии зимы. С берега продолжали наплывать терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым веянием далеких горных снегов. Ароматы эти, то соединяясь в причудливый коктейль, то распадаясь на тонкие потоки, долетали до палубы. И тогда я улавливал призрачное дыхание пинии, лавра, завезенных сюда пальм разных пород, эвкалиптов, морозоустойчивых цитрусовых и всего множества удивительных растений. В Абхазии, кстати, мандарины зреют. Скоро самый сезон. Урожай к Новому году. А что? Идея. Может, надо сплавать туда? Насобирать несколько десятков ящиков? Там, в закрытой от холодных северных ветров, маленькой стране, не просто субтропики, а почти тропики, со своим микроклиматом. Никто из нас не знает, что же на самом деле происходит у соседей. Маленькая гордая республика, тесно зажатая странами, в которых было ничуть не спокойней, а с юга даже опаснее, чем у нас, похоже, опять, как в давние годы гражданской войны начала прошлого века, решила спастись самым доступным способом. Отделилась от остального сухопутного мира и сделала так, чтобы ни один диверсант не перебежал через границу. В очередной сводке, полученной еще в Крыму, было сказано, что проходы со стороны Псоу перекрыты наглухо. Закрыться абхазцам сравнительно легко. С севера Абхазию отсекает от материка высоченный главный Кавказский хребет. Горную дорогу через него по единственному Кулхорскому перевалу проще пареной репы перекрыть с помощью взрывчатки. После чего останутся допотопные вьючные тропы, известные лишь жителям тех мест. Оселения вымерли, люди наверняка собрались в одном месте, максимум в двух. Какие тропы? Черт их знает, в каком они состоянии, да и сумеет ли кто-нибудь теперь путешествовать с вьюками на ишаках. Лавины и осыпи довершат заградительную работу. Далеко на юге, со стороны Аджарии, формально упраздненной правительством Грузии, и с нашей, мосты тоже взорвут, а для надежности еще и завалят искусственными осыпями. Но всегда остается путь по морю. Между прочим, пари могу держать, что Аджария возродилась. Приближался опасный и очень ответственный момент. Заход в створ и непосредственно швартовка. Я стоял практически прямо под мостиком и удивлялся, сколько же на берегу народу. Чуть ли не все собрались, похоже. В рядок стояли несколько пикапов и пара грузовичков. Женщины, дети. Конечно, зрелище. Странно, по идее, Залетин такое сборище не одобрил бы. Надеюсь, посты ПВО надежно обеспечивают мероприятие. Скутер выходит. Предупредил всех Ребрий. Вглядевшись, я увидел, как от дальнего к морю Бона отделилось белое пятно скоростной машинки, состоящим за рулем человеком в черном гидрокостюме. Аппарат, выбрасывая за кормой высокую струю, возникающую при работе мощного водомета, резко выправился и помчался в нашу сторону. «Егор, по твою душу едут!» — без рации проорал сверху шкипер, выглянув на крыло. «Анька Калваренс, однако, собственной персоной!» «Замотай меня, Китай! Точно же! Аннушка моя мчится!» «Готовься ловить девку! Чего застыл столбом?» «Есть, капитан! Головной убор надень, матрос!» «Ну, хоть гидрач надела. И то хорошо. Вода холоднющая, не для купания». «Как на духу! Мне было очень приятно вот так повыпендриваться. Красивая женщина мчится в объятия героя дня, четкого парня, вернувшегося из трудной экспедиции. Летит к нему среди соленых брызг на красивой технике. Народ на причале смотрит на такую романтику, ахает, охает, надеюсь, завидует и одобряет. Скутер пулей проскочил возле борта, чуть не обдав меня брызгами. На глубоком вираже резко развернулся за кормой сухогруза и, уже сбавляя скорость и оседая в воду, медленно подошел к правому борту. «Давай быстрей!» — рявкнул я. «Лень!» Быстро закрепив конец за ближайший кнехт, я нагнулся, держась одной рукой за леер, и чуть ли не рывком втащил подругу на борт. «Анька!» «Помочь решила!» — пояснила она, еще задыхаясь, но уже начиная стаскивать с себя гидрокостюм. «И вовремя!» — добродушно отреагировал дед с высоты. «Давай ко мне на рацию, девица красная. Данила вниз спустится, им вдвоем сподручней будет». Через пару минут Аня, крепко и страстно чмокнув меня в губы, обещающе толкнув тугой грудью и зачем-то ущипнув чуть пониже спины, уже поднималась по трапу в рубку. А я какое-то время еще стоял с открытым ртом и снизу смотрел на любимую, чувствуя, как разгорается во мне горячее желание, настоящая жажда женщины. Какого лешего так агрессивно соблазнять? Что мне теперь со всем этим делать? В принципе, уже хорошо. Мы живы и находимся рядом. А все остальное сделаем. «Они место для прохода подготовили, Василий Семенович?» — спросил я по рации. «Лишний вопрос. Скоро увидим. Просто нервничаю». «Кто не спрятался, я не виноват», — образно ответил шкипер. Створ Салихарда прошел нормально. На самой малой скорости. Первая победа. Судно в гавани. Пользуясь последней относительно спокойной минутой, я вжал глаза в окуляры. Сколько незнакомых лиц. Основательно увеличилась община. Кто-то даже фотографирует. И тут мне стало немного обидно. Не, ну действительно, какого хрена она промчалась мимо, как морской спецназ при штурме парохода? Вполне могла бы и задержаться внизу, пообнимались бы немного для красивого кадра. Место было как раз впритык с харизмой. Так, надо все сделать очень аккуратно. На небольшом удалении стояла под парами одна из рыбацких шхун, та, что побольше. Наброшенные на нос в качестве трансов автомобильные шины показывали, что она готова исполнить роль портового буксира и притолкать нас к стенке. «Аня, передай, что помощь не потребуется, сами притянемся», — отдал команду дед. Обдумывая схему швартовки заранее, мы решили не экспериментировать и не набирать опыт в такой сложный момент. Как-нибудь потом. Судно почти застыло, чуть двигаясь по инерции вперед, началась нужная и уже совсем не героическая работа. Наверное, опытные мариманы вдосталь повеселились бы, наблюдая за нашими неумелыми действиями. Да и пусть. Сейчас везде так. Люди учатся. Где по учебникам, а чаще по опыту, интуитивно. Зато видели бы вы, с каким вниманием народ слушает лекции появляющихся в анклаве настоящих специалистов. Глаза широко раскрыты, уши растопырены, никто слова лишнего не бросит, все конспектируется. И никаких прогулов. Научимся и сухогрузы швартовать. Сейчас главное его не помять. Капитан не стал подходить к причалу вплотную. На берег были поданы концы. Мужики с тихой руганью начали суетливо накидывать на кнехты колышки, так называются петли, намотанного восьмеркой каната. Притягивание брашпилем, корректировка и исправление ошибок длились приблизительно полчаса. Удивительно, но никаких смешков на берегу не было слышно. Народ искренне переживал, старался что-нибудь посоветовать, охал и ахал. Женщины отгоняли детвору, мужики толкались ближе к краю пирса. Господи, лишь бы никто в воду не свалился. Наконец Салихард, надежно зафиксированный толстенными канатами, замер у причала. «Сходни спустить!» — отдал последнюю команду в конец вымотавшийся шкипер. «С меня тоже пот стекал ручьями. Жарко!» Внизу нас уже поджидали Петр Манченко и Алик Гумиров, руководящий состав. Рядом с мужчинами стояли две строго одетые женщины чиновничьего вида и одна общепитовского. Это я не по особенностям комплекции определил, хотя они и наличествовали, а по профессиональной улыбке, с которой она приняла из рук двух мальчишек большой овальный поднос с жареным поросенком. Шкипер заволновался, и я тоже. Удивительно много незнакомых лиц. Сбежав по трапу, Данька быстро обнял отца и тут же кинулся дальше к матери. «Ну, приветствую и поздравляю с прибытием в родной порт, мореходы!» — медленно и немножко картинно произнес Манченко. «Судно в исправном состоянии. Груз доставлен в целости и сохранности», — громко отрапортовал Будко, пожимая мужикам руки и сразу поворачиваясь к дарительнице поросят. «Пост надо бы выставить», — напомнил я, стараясь боковым зрением не упускать из виду Аню, стоящую чуть в стороне. «Обеспечим», — коротко ответил Алик. «Данила, прими поднос, не щипать. Егор дело говорит, тут особый режим нужен, вот что. Груз ведь, значит, стратегический». Капитан Салихарда прищурился и важно покачал в воздухе указательным пальцем. «Выставим сдвоенный пост, еще и патрулирование обеспечим, Василий Семенович», — мягко ответил кабардинец. «Не волнуйтесь». «Действительно, мужики, разберемся, сейчас уж никому не отдадим. Давайте в баньку, у нас все готово. Потом поужинаем и тогда уж побеседуем. Вы наверняка устали, как собаки», — заключил Манченко. Я чувствовал себя немного растерянным. Объяснялось это, очевидно, тем недолгим и странным ослаблением чувства сухопутной, что ли, реальности, какое овладело мною с началом морского рейса. Такое со мной уже было в долгом путешествии из Греции, при переходе на Харизме по Черному морю. Слишком велик разрыв между странствием по волнам с постоянно меняющимися, словно живыми морскими пейзажами, и ощущением твердой почвы под ногами, с видами побережья, щедрой на детали, запахи и звуки. Пожалуй, море мне нравится больше. У моряков за века сложился удивительный образ жизни, мной пока не освоенный. Но хочется, чтобы я, как все люди моря, был укутан в него словно в кокон. Здесь же все казалось странным. Плеча моего коснулась женская рука. Я обернулся, сразу обнимая любимую за талию, но не позволяя себе большего. Все же люди кругом. Ничего, адаптируюсь быстро. «Ну что, мужики, поехали?» Манченко показал рукой в сторону стоящих наготове пикапов. Тем временем рядом с судном уже появились четверо вооруженных молодых людей, из которых я знал только двоих. «Быстро», — Алик распорядился. «Так они и готовились наверняка». «Я все сделал?» — озабоченно спросил сам себя шкипер и крикнул своему главному помощнику. «Данька, ко мне! Ты обесточил? Помещение закрыл?» Тот отлепился от родни и подскочил к капитану, начиная докладывать еще метров с восьми. Санек Ребрий уже куда-то смылся, экипаж на глазах уходил в загул. И только теперь меня прорубило на законный вопрос. «Стоп, мужчины! Что за аномалия? Где Залетин?» Встречающие посмотрели друг на друга, затем Алик поправил единственной рукой поднятый воротник куртки и с ноткой необычного для него беспокойства ответил. «На Красной Поляне он, в разведке. С ним Ной и еще парочка ребят из военных. Ищет заправочный центр гугонцев. Он где-то там находится». «Что еще за центр?» — не понял я. «ГСМ, елки!» «Да тут много чего интересного произошло, ребята», — также напряженно ответил вместо полицейского Манченко. «Целая война. Игорь сегодня должен вернуться. У них контрольное время в 21 час. Крайняя связь с группой была вчера поздним вечером, почти ночью. Ждем». «Что ты так смотришь? Сами волнуемся, у меня даже тревожная группа подготовлена». «Почти». С саунами в Адлере проблем нет. Самые большие и крутые, конечно же, расположены в дорогих гостиничных комплексах. Вот только для пользования они сейчас непригодны. Их слишком накладно оживлять. Для того, чтобы пустить в магистрали воду, предварительно заглушив лишние отводы и сцепки, пришлось бы задействовать мощные мотопомпы. Да и электричество. Но общины прекрасно справляются и без шикарных спа-центров. Небольшие, причем часто весьма и весьма неплохие сауны имеются в каждом мини-отеле. Владельцы обязательно предусматривали такой вид сервиса. Далеко не все отели имели бассейны, тем более с подогреваемой водой. Но баньки были везде. Такая помывочная традиция была обусловлена отнюдь не сырым климатом поздней сочинской осени и зимы, и не заботой о штатных отдыхающих. Точнее, не только этим фактором. Гораздо более сильным мотивом к постройке саун была практика сдачи мини-отелями и гостевыми домами номеров сладким парочкам. Круглогодично, на выходные, на день, а то и на почасовку, маленькие домики эпизодически превращались в дома свиданий. Этим клиентам такой дополнительный сервис очень удобен. А если учесть, что практически все отдельные сауны были платными... Встречающие и экипаж направились в одну из них. Но по дороге Данька куда-то сбежал, а меня выкрала любимая, пригласив в одно излюбленное местечко с отличным джакузи. Так что аппетитного запеченного поросенка с хрустящей корочкой, врученного шкиперу по традиции, принятой в ВМФ, мне не удалось попробовать в горячем виде. Ел позже и холодным. И хрен с ним. Мы с подругой были заняты гораздо более важными делами. Сауна нам попалась отличная. То, что предназначено для работы, в том числе и в развратном режиме, так и должно работать. Не мне менять предназначение, даденное объекту умными людьми. На совещание собрались только через 2,5 часа. И вот, сидим. Слава богу, я уже отчитался по короткой программе. А более подробные рассказы – дело последующих вечеров, если они будут спокойными. И груз скинул по документам. Хорошо, что номенклатура невелика. Завтра будем вскрывать контейнеры и приходовать все, что доставлено, со сверкой. Я был спокоен. Не украли же мы с Данькой из-под пломб пару пулеметов. А пока что распаренные, наевшиеся и чуть подвыпившие мужчины с остатками азарта проговаривали наметки по предварительному распределению. Так что знающие севастопольские люди мне категорически посоветовали, чуть ли не приказали с ЗУ-23 не заморачиваться. Закончив фразу, я подвинул поближе чашку с крепким чаем. Неторопливо отпил и хрустнул печеньем. «Нам там целый ликбез устроили. 5 дней лекции читали, обучали». «Так ты курсантом был?» — хмыкнул Гумиров. «Пришлось. Все законспектировал». «У турок эрликоны на судах есть», — вспомнил Алик. «Значит так, по всяким твоим эрликонам. Реального смысла в них нет. Это именно зенитное вооружение». Дело в том, что фугасно-осколочное действие 20-миллиметровых снарядов вообще никакое, сознанием дела заявил я. Эти пушки, что зушки, что эрликоны, использовались как зенитки, потому что мощи снаряда хватало как раз для повреждения конструкции самолета. Дальше набегающий воздух доломает. Но это не для наших практических дальностей. Тарелки активно начинают маневрировать с километра. Вспомните, а шаровые молнии выпускают с еще меньшей дистанции. Тут уж лучше пулеметы. Да и на земле 14,5 калибр КПВТ куда эффективнее зенитки. Так что эрликоны — баловство. Пользы от них на земле немного. По технике они работают как КПВТ, дырявят с тем же эффектом. КПВТ вообще-то изначально разрабатывался как противотанковый пулемет. Просто броня резко растолстела. Вот его в зенитные переделали. А потом на БТР начали ставить. А утес? — спросил Манченко. «Пулемет Владимирова лучше по пехоте, потому что энергетики в нем в 3 раза больше, чем в калибре 12,7. Пули из КПВТ, попадая в человека, просто разносят его на куски. Автоматические пушки имеет смысл использовать по живым целям в калибре от 30 миллиметров». «Ты, брат, откуда это знаешь? Попадал, что ли?» — выпучил глаза Манченко. «Из тетрадки с конспектами», — не стал врать я. «Эх, жаль, меня на лекциях не было». Сказав это, дед привстал и потянулся за еще одной бутылкой, стоящей чуть ли не на противоположной стороне стола. Ему помог Юра Степанов, молодой конопатый старлей из полиции. Он же взялся разливать. «Мне чуть-чуть, я еще в гости к погранцам пойду», — в третий раз предупредил шкипер. И продолжил. «Что бы могло быть для нас суперценным, так это старые противотанковые ружья. С ПТМами, к слову, чукчи с вельботов китов били, сам видел». «Врешь, поди!» — беззлобно хохотнул Алик. «Чтоб я лопнул! Ты что?» — тут же возмутился дед. «А еще пулеметы ДШК. Отменная штуковина. Вот их я помню хорошо. Довелось!» «Но мы же привезли штатную турель для сторожевика», — добавил я. «Всего одну штуку», — строго напомнил шкипер. «И это твоя недоработка, Санин. Хорошие машинки. Давно я вам нерешительным говорил, надо было в поте бечь, там наверняка ДШК припрятано на каком-нибудь складе хранения». «На хранении их осталось как грязи, только в поте нет складов хранения с 1990 года», — спокойно возразил Юра Степанов. И по его тону я понял, что он знает, о чем говорит. «А откуда тогда они всплывают?» — вскричал Василий Семенович, кое-как поднимаясь с места. «Вон, уважаемый Владлен Нилович уже где-то добыл себе для службы». Мужики сначала не нашлись, что ему ответить, но потом Юрка произнес. «Может, в саду выкопал?» Я хотел что-нибудь возразить, но промолчал. «Что, если действительно в саду?» Применение пулеметов ДШК в ВМФ началось перед Великой Отечественной. Монтировали их на вращающиеся тумбовые установки, где было устройство для крепления пулемета, наплечник и приклад-упор для стрельбы по быстро перемещающимся целям. Питание пулемета патронами, прицелы и методы ведения огня были идентичны с ДШК пехотного образца. Первые же дни войны показали абсолютное превосходство ДШК над пулеметами калибра 7,62. Об эффективности этого оружия моряки говорили постоянно. Поскольку на всех пулеметов не хватало, то порой приходилось снимать вооружение с катеров, возвращающихся на базу, и ставить на катера, уходящие в море. Без них командиры не хотели выходить. Тумбовые установки легко переставляются, и я не сомневался, что мы поставим их на сторожевик в течение дня. К концу войны 12,7-мм пулеметы стали чуть ли не символом, неотъемлемым атрибутом фактически любого советского корабля. Ими были вооружены линкоры, крейсера, эсминцы, речные мониторы, канонерки и катера всех типов. ДШК ставили на мобилизованные транспорты и рыболовецкие суда. Эти установки должны были обеспечивать ПВО катеров, водоизмещение которых не позволяло установить автоматические зенитные пушки. Усложнять оружие не стали. Охлаждение стволов воздушное, прицелы кольцевые ракурсные, приводы наведения ручные. Мужики слушали мои пояснения очень внимательно, пару раз попрекнув, что я не взял конспекты на совещание, чтобы проинформировать более подробно. И никто не торопился хлопнуть очередную рюмочку. Подавляющее большинство ДШК были на тумбах, однако в ходе войны конструкторы разработали и другие типы установок. Так, для торпедных, сторожевых и других типов катеров были спроектированы турельные системы, в том числе МТУ-2. Вот такую спарку крымчане мне и выделили. Эта установка хороша тем, что питание у нее ленточное, а не магазинное. Знали бы вы, ребята, чего я натерпелся. Бюрократия у них, будь здоров, ничуть не меньше прежней. Туда сбегай, согласуй, потом на склад, проверь наличие. Единой сети нет. У этого подпиши, бумаг куча. Требования? Товарно-транспортные накладные. И кладовщики все те же зверьки. Это даже полезно. Зато вспомнил былые времена, — прервал мои стенания Манченко. Да уж, сомнительная ностальгия, — огрызнулся я. Естественно, есть корабельные пулеметные установки и под КПВТ. Я примеривался. Потом просил и получил. Однако Дима Фидель утверждал, что мы воюем не с традиционной земной авиацией, и в реальной бойне с тарелками «Утес» покажет себя лучше. В чем мне самому пришлось убедиться под Геленджиком. При всей своей чудовищной убойной силе и дальности стрельбы КПВТ не может обеспечивать надежный отсекающий огонь. Оказывается, в такой тактической обстановке очень хорошо показали себя спаренные «Максимы» с водяным охлаждением. «У Доценко такие есть», — заметил Алик. «Теперь и у нас 6 штук», — тут же похвастался я. «Можно вваливать длинными очередями, ставить настоящий заслон. Пару уроков, и никто над тобой летать не будет. Гугонцы быстро соображают». «Маловато дали соседи», — проворчал армянин. «Так я же в последний момент выхватил». «Чего вы морщитесь, сволочи, мало вам? Попробовали бы сами, давайте. 12 КПВТ, столько же утесов, 4 корда, 6 максов, 10 штук ротных ПКМ, 4 десятка АК-47М и боекомплект, считай, что на весь остаток вместимости контейнеров. Гранаты РГД и Ф-1, одноразовые гранатометы. Я считаю, что это удачный задел». «И серьезная заявка на победу», — без улыбки закончил мою мысль шкипер. «Ведь и у нас самих что-то уже есть. Ну-ка, хватит ворчать, мужики». «Может, Петр прав, и выделили мне действительно маловато. Ничего не поделаешь, присматривались крымчане, прикидывали, думали. Но для второго визита Залетина в Крым и первой поставки вполне удачно». «Еще ведь ПЗРК добыли. 10-ок», — напомнил я. «Тут нам зенитные расчеты сперва учить придется. Торопиться не нужно, не то зря сожжем дефицит». Рассудительно, но как-то по-граждански произнес Петр Манченко. «Перерыв сделаем, хватит нервы трепать. Двигайтесь поближе». «Говоришь, КПВТ немножко не того?» «Еще как того, если для морского боя», — поправил я деда. «Я понял. Вот что. Как ты думаешь, Егор, правильно будет, если я на Салехарде кормовую установку заменю на спаренные «Максимы»? Вы же не позволите оба тяжелых пулемета ставить?» «По-моему, можно и нужно менять. Все равно позади сектор обстрела сильно сужен над стройкой. А если спарку «Максов» еще и повыше поднять?» Шкипер задумался и неожиданно вопросил. «А может, мне на сторожевик перейти?» «Назову его Тунгусом, оживлю старичка», — Кто же еще справится, если не я? Сухогруз гонять надобности нет, пусть стоит для важных дел. Турель прикручу с дышака. Дались тебе эти дышака, Василий Семенович. Старье ведь. Гумиров протянул ему стаканчик. Остывай пока, по твоим перемещениям Залетин решать будет. Что ты понимаешь в пулеметах, мент молодой? Свирепо зарычал шкипер. Это для тебя старье, а для меня молодость. Я, может, пиратов ими гонял по волнам океанским. Хотя по ним и более тяжелые применяли. Ты вот знаешь, к примеру, что в 70-х прошлого века на наших кораблях встречался пулемет Владимирова на колесном станке. А я видел. В те времена в Индийском океане возле Сомали и Эфиопии уже начали появляться береговые пираты на скоростных катерах. Вот и пришлось на гидрографические и другие вспомогательные суда ставить армейские пулеметы. «Ты же вроде бы по Дунаю плавал, Василий Семенович», — удивился Манченко. «Я много где плавал, Петя», — отрезал Будко. «Да всем подряд не выкладываю. Вот Игорю Викторовичу рассказывал». «Кстати, что-то долго от них с Ноем вестей нет. Все контрольные сроки прошли». Вытянув руку с часами, я постучал по стеклу, привлекая внимание остальных. «Сейчас с диспетчером свяжусь, узнаем». Манченко решительно встал со стула и направился к рации. А через 3 минуты пить, есть и обсуждать радужные перспективы никто из участников совещания уже не мог. Информация пришла не по эфиру. В комнату злым вестником ворвался захлебывающийся от волнения Нарочный. Группа Залетина в самом начале движения обратно застряла на половине пути с Красной Поляны в Адлер, где-то в районе села Монастырского или чуть ближе к хребтам, так что ли. У Ноя пулевое в ногу. В результате последующего тяжелого боя один боец был убит. Гарик ранен холодным оружием. Укрываются в каком-то подвале, ждут помощи. Вот тебе и раз. А тут ночь подступает.